Глава 14. В ловушке. Просторная кухня отеля «Триумф» была настоящим царством роботов. Роботы мыли посуду, нарезали овощи, следили за стоящими на плитах кастрюлями, пекли пирожки и пирожные. На одном из столов красовался противень с аппетитными кремовыми пирожными. В тот момент, когда Егор и Илона вошли на кухню, большой блестящий холодильник в углу проговорил электронным голосом. «Начинаю обследование продуктов. Соленые огурцы на третьей полке испортились». «Как?» — возмутился повар Чингисхан. «Да я только позавчера открыл новую банку!» «Увы!» — раздалось в ответ. Выругавшись на непонятном языке, повар распахнул дверцу холодильника, схватил контейнер с огурцами и вывалил их в мусорное ведро. «Продолжаю обследование. Копченая колбаса на пятой полке», — пробормотал холодильник. «Испортится через 3 дня». «Срочно замешиваем тесто на пиццу!» — скомандовал роботом Чингисхан, швырнув роботов мятым апельсином. «Используем колбасу! Шевелитесь живее, проклятые железяки! А вы кто такие?» Злобно уставился он на оробевших ребят. «На моей кухне не место посторонним!» «Мы хотели предупредить», — объяснил Егор. «В отеле орудует шайка преступников. На горничную Татьяну уже напали. Скоро придут и за вами». «Ого!» — нахмурился Чингисхан. «Интересно. Пройдите в мой кабинет. Я сейчас освобожусь и выслушаю вас». Он указал на дверь в дальнем конце кухни. Войдя, Егор и Илона оказались в небольшой уютной комнате с маленьким окном. У стены стоял платяной шкаф, рядом письменный стол и мягкий диван. Видимо, Чингисхан отдыхал здесь после напряженного рабочего дня. На стенах висели фотографии в рамках. На многих из них Чингисхан был запечатлен в компании профессора Зильберштейна и Татьяны Беловой. Внезапно Илона заметила, что дверца шкафа слегка приоткрыта, и наружу торчит краешек пожелтевшего бумажного свитка. Она показала на него Егору. Тот тихо присвистнул. «Похоже на то, что пропало из тайной лаборатории», — сказал он. Илона распахнула дверцу, и из шкафа действительно выпал свиток, исписанный странными значками. «Это точно оттуда!» — выдохнул Егор и наклонился, чтобы подобрать свиток. Позади ребят раздался шорох, а затем кто-то с силой втолкнул обоих в шкаф и захлопнул дверцы. «Эй!» — завопил Егор. «В чем дело?» Снаружи послышался ехидный смех, а затем скрип передвигаемой мебели. Илона и Егор навалились на дверцы, но они не открывались. Кто-то подпер их снаружи, наверное, письменным столом. «Помогите!» — закричала Илона. В шкафу ее крик прозвучал оглушительно громко, только вряд ли он был слышен снаружи. Тогда ребята начали молотить по дверцам кулаками и ногами, но толстые деревянные панели не поддавались. Обессиленные Егор и Илона съехали по стенкам на дно шкафа. «Попались!» — выдохнул Егор. «Надеюсь, Чингисхан скоро придет». «Так, может, это он нас сюда запихнул? Но зачем?» «Кто знает!» — вздохнула Илона. «Надо было предупредить Кефира, Гавроша и Рикошета, что мы отправились к повару». «Ну, конечно! Они нас найдут!» — повеселела Илона. «Каким образом?» «У меня в кармане лежит радиомаячок Гавроша. Я знала, что рано или поздно он мне снова пригодится». «Значит, остается только дождаться», — вздохнул с облегчением Егор. Тем временем Лиза и Светка обсуждали, как вывести на чистую воду подозрительную Гарпину Дармидонтовну. «Затаимся в номере Гарпины и подкараулим ее с видеокамерой», — предложила Лиза. «Это видео нас озолотит». «Согласна. Но как нам проникнуть в номер?» — спросила Светка. «Решим на месте», — сказала Лиза. Им неслыханно повезло. Дверь в номер была открыта настежь, а рядом в коридоре стояла тележка с мылом, полотенцами и постельным бельем. В комнате убирался робот. Лиза, Светка и кошка Матильда, которая не отставала от девчонок ни на шаг, прокрались в номер и спрятались в стенном шкафу. В комнате гудел пылесос, и робот ничего не услышал. Вскоре он ушел, но тут вернулась полоумная дамочка Гарпина Дармидонтовна. Сестры затаили дыхание и обратились вслух. — Что будем делать дальше? — спросил снаружи писклявый голосок. — Я начну расшифровывать дневник Зильберштейна, а там решим, — ответил другой голос. — А я бы пока вздремнул, — сказал третий голос. Девочки удивленно переглянулись. Как странно, Гарпина разговаривала сама с собой тремя разными голосами. — Ранцы отлично работают, ударная волна лишь ненадолго их отключила. — Это радует. В любом случае пора вылезти из этого костюма. Мне уже все плечи оттоптали. Послышался звук расстегиваемой молнии. Лиза включила камеру и неслышно вышла из шкафа. Светка не отставала. Гарпина Дармидонтовна стояла к ним спиной, держа в руке красный зонтик. Это выглядело довольно забавно, поскольку за окном хлопьями валил снег. У ног сыщицы лежало три разноцветных ранца. — Ага, попалась! — крикнула Лиза. — А ну повернись, тетенька! — приказала Светка. — Пора сорвать с тебя маску! Окошко Матильда, проскочив у нее между ногами, вцепилась когтями в платье Гарпины Дармидонтовны и с торжествующим воплем дернула его вниз. И тут Лиза со Светкой увидели три меховых валика с пушистыми хвостиками, стоящие друг на друге. Пока девочки пытались понять, что это перед ними такое, раздался чей-то испуганный писк. «Караул!» А затем красный зонтик взметнулся в воздух и в номере бабахнул выстрел. Красный луч пробил стену над головой Лизы, и в ванной комнате что-то разбилось. Тут же послышался шум льющейся воды. Лиза и Светка, обезумев от страха, наперегонки бросились прочь из комнаты. Матильда неслась за ними большими скачками, давясь от смеха. Дверь с грохотом захлопнулась. Гаврош и Кефир спрыгнули на пол. «Что это было?» — испуганно спросил Гаврош. «Две вредные девчонки и их несносная кошка!» — фыркнул Кефир, отбросив в сторону дымящийся зонтик. «Пардон за выстрел! Это я от неожиданности!» «И теперь у нас в ванной потоп!» — констатировал Рикошет. «Еще одна неожиданность!» Еноты бросились в ванную комнату и увидели, что раковина развалилась на куски, а из развороченной водопроводной трубы бьет фонтан. Вода быстро прибывала и уже начала переливаться через порог ванной. «Мамочки!» — всплеснул лапами Гаврош. «Что же делать?» «Отступать!» — приказал Рикошет.